тот же день в штабе группы армий «Центр», который перебрался из Борисова в Толочин, немецкие генералы и высшие офицеры, довольные успешным началом нового наступления, обихаживали высокого гостя из Берлина. На фронт с кратким визитом прибыл японский посол генерал Осима. Секретным приказом из Берлина в категорической форме предписывалось принять все меры предосторожности, чтобы высокий гость случайно не попал в беду. А он таки попал. Японский генерал настоял, чтобы ему показали знаменитую русскую реку Днепр, и поехал в Оршу. Там, нежданно-негаданно, он попал под сильнейший артиллерийский огонь русских, применивших одновременно большое количество орудий. Уцелел Осима чудом. В самый напряженный момент он спустился к берегу Днепра сфотографироваться. Смертельно перепуганный, но сохраняя хорошую мину при плохой игре, японец поспешно вернулся в штаб, подарил дорогую самурайскую саблю фельдмаршалу фон Клюге и после прощального ужина отбыл в Берлин. А ночью из штаба группы «Центр» шифрованной телеграммой полетело в Берлин срочное донесение. Русские в районе Орши применили батарею с небывалым числом орудий. Снаряды фугасно-зажигательные, но необычного действия. Войска, обстрелянные русскими, свидетельствуют: огневой налет подобен урагану. Снаряды разрываются одновременно. Потери в людях и боевой технике весьма значительные. Что сообщил генерал Осима в Токио своему императору, никто не знает. Но нет никакого сомнения в том, что его сообщение о новом могучем и загадочном русском оружии послужило одним из оснований тому, что японский генеральный штаб отказался от нападения на Советский Союз и сосредоточил свое внимание на главной базе Тихоокеанского флота США Пёрл-Харбор, решил захватить поначалу Филиппины, Таиланд, Бирму, Малайзию и Индокитай.